Зэрэгэд сормоо скаскатара. Сайтуну. Зэрэгэд носо. Үсэргэмө. Юшири. Хасодой. Үсэргэмө. Э? Рагас. Сайтуну. Ю. Үсэргэмө насар дорогой. Дай ми гэр. Ну мороз, нарадама. Куди моно? Рухуя симите. Ай. Ya no tengo el resto de, y luego se venía la parte de Taiheme su Hanahaya y que tú ya cerrabas. Pero ya es con sable y todo, ¿te acuerdas? Harakiri sangre.